Глава 13. Пора тополиного пуха. Тополь ввалился ко мне в кабинет ранним сентябрьским утром, вместо девушки, приносящей кофе, и, не поздоровавшись, сообщил: «Я приехал», — сообщил по-английски. Мне это сильно не понравилось, и также по-английски, очень по-английски, я спросил: «Плохие новости?» «Весьма», — ответил Тополь. «Может быть, ты нальешь мне кофе?» «Кофе еще не принесли. Есть виски. Чивас Ригал». Наш диалог стал напоминать бездарный текст из какого-нибудь американского боевика. И Тополь решил разрушить его нестандартной фразой. «А боржоми у тебя есть?» «Ты че?» С дуба рухнул. «Откуда в Лондоне боржоми?» Выдал я еще более нестандартную фразу на чистом русском. «Жаль, виски я люблю пить с боржоми, а так лучше коньяку». Он достал свою традиционную фляжку, и я почувствовал, что дело совсем плохо. Тополь категорически осуждал тех, кто пьет по утрам в рабочее время. Для этого, считал он, требовались исключительные причины. И было ужасно, что уже второй раз за очень короткое время нашего знакомства такие причины у Лени Горбовского возникали. Что случилось? Он не ответил. Плюхнулся в кресло, задрав чуть ли не выше головы свои острые коленки кузнечика, хлебнул из горлышка, жестом попросил у меня стакан и, наконец, глубокомысленно произнес: «Пора тополиного пуха». Я вспомнил, что в Москве пора тополиного пуха наступает где-то в июне, и спросил: «В Лондоне?» «А при чем здесь Лондон?» — раздраженно сказал Тополь. «Во всем мире. Я просто имею в виду, что скоро от меня останется только пух. Да перья. И от вербы?» — поинтересовался я, демонстративно вступая в сугубо шуточный разговор. «От вербы тоже. Разве она не пушистая?» «Ну да», — сказал я. «Верба — это такие маленькие пушистые комочки, очень трогательные, а листья ее еще больше похожи на перья, чем листья тополя». «Тополь, ты с ума сошел? О чем мы говорим?» «Мы говорим о том, что наступает полный абзац на тонких ножках. Убили дуба». «Какого дуба?» Я чуть было не спросил, не подпоручик ли это из похождений бравого солдата Швейка, но вовремя сдержал себя. Шутки кончились. «Дуб, дубок, самый удивительный парень в нашей команде», — говорил Тополь. «Никто не хотел брать такую кличку, а он сразу предложил ее для себя. Отличное, мощное, красивое дерево. Какой дурак придумал все это символ тупости? Все деревья прекрасны, но дуб — это еще и символ долголетия, надежности, символ власти, своего рода царь деревьев. Дуб Валерка Гладков дважды завоевывал чемпионский титул по вольной борьбе. Потом закончил юрфак МГУ. Работал адвокатом, потом его ГРУ завербовала. Воевал в Египте и Эфиопии. Сотрудничал с Моссад, иврит, арабский и амхарский, свободно. В нашей службе с 91-го года, а в 92-м в Судане его чуть не укокошили. Чудом спасся. И пустил тогда крылатую фразу: «Причастных убивают дважды». Мол, мы особенный народ, уникальный, живучий. Глызин любил эти слова повторять, а Сокарь тоже однажды выползал из клинической. И вот теперь убили, сволочи, Валерку. В секторе Газа убили. — Кто? Кто? Кто убил? Не знаю. В том-то дело, что не знаю. Как говорится в официальных сообщениях, никто пока не взял на себя ответственность за эту акцию. И пробьет этот час, пуля выберет нас. А убийцы никогда не поймают. Хоть арабский Хамас, хоть ЧГБшный спецназ, они все без ошибок стреляют. Это Ясень написал пару лет назад. Не знаю я, кто нас так жестоко мочит. Знал бы, давно уже сели за стол переговоров. Но с кем? Дедушка и тот не знает. Дедушка, по-моему, просто в панике, а вдобавок еще и в маразме. Объявляет общий сбор по сверхсекретному каналу в то время, когда наши самые тайные операции становятся достоянием гласности. Пора уже не прятаться по углам, а занимать круговую оборону. Пора понять, наконец, кто против нас играет. Лично я, чем дальше, тем все меньше и меньше понимаю происходящее, сообщил Тополь после паузы. Я прирожденный исполнитель, может быть, очень хороший, но исполнитель. А они меня сделали генерал-лейтенантом, а теперь вообще прочат в главнокомандующее всей службой риск. Выбрали. При общем молчаливом согласии и на основании возраста и опыта. А при чем здесь возраст? И какой я им к черту генерал? Какой я им командующий? Я же ни хрена понять не могу без Ясеня. Знаешь, когда у нас возникали сложные проблемы, или кто-нибудь умничая, а то и от отчаяния задавал вопрос типа «что делать, с чего начать?» или «в чем смысл жизни?», ему говорили «спроси у Ясеня». Это уже поговорка такая была. И теперь они взяли моду говорить «спроси у Тополя». Но Ясень-то действительно отвечал на эти вопросы, как Лев Толстой в Ясной Поляне. А я что? Я только могу забросать осенней листвой, как поется в песне. Я же элементарных вещей понять не способен. Эх, Михаил, Михаил, кажется, я так и не объяснил тебе, что у нас вообще происходит».